Аллея была извилистой, но переулков от нее не отходило. И по обеим сторонам высились глухие стены. Лишь в самом конце аллеи была дверь, огромная дверь и, судя по виду, очень прочная. «Где мы?» — спросил Дубинс. «Не знаю», — ответил Дитрит. «Где-то недалеко от доков». Дубинс приоткрыл дверь мечом. «Дубинс». «Что?» «Мы прошли 79 шагов». «Очень мило». Из двери вырвался холодный воздух. «Мясной склад», — прошептал Дубинс. «Кто-то вскрыл замок отмычкой». Он скользнул в полумрак и оказался в огромном мрачном помещении с высокими потолками, как в храме, который оно несколько напоминало. Тусклый свет сочился сквозь большие, покрытые льдом окна. С потолка гроздьями свисали туши, выглядящие какими-то странно полупрозрачными. Выдыхаемый Дубинсом воздух мгновенно превращался в кристаллики льда. «Ничего себе!» — удивился Дитрит. «Кажется, это склад фьючерсной свинины на Марпоргской улице». «Что?» «Я работал здесь раньше», — пояснил тролль. «Почти везде работал. Уходи, тупой тролль, ты слишком глупый», — мрачно добавил он. «Отсюда есть выход?» «Главные ворота склада выходят на Марпоргскую улицу, но здесь месяцами никого не бывает, пока не начнет существовать свинина». Сноска. Вероятно, ни в одном другом мире множественной вселенной нет складов для хранения вещей, существующих только in patente. Но Ангморпоргский склад фьючерсной свинины является результатом введения патрициям правил, касающихся необоснованных метафор и отсутствием воображения у горожан, которые предполагали, что все должно обязательно где-то существовать, а также общей истонченностью структуры реальности вокруг Анка. Реальность тут настолько тонка, насколько может быть тонка очень-очень тонкая вещь. Конечным результатом торговли фьючерсной свининой, то есть свининой, которой пока еще не существовало, явилось строительство склада для ее хранения до тех пор, пока она не начнет существовать. Крайне низкие температуры были вызваны дисбалансом временного потока энергии. По крайней мере, так заявляли волшебники с факультета высокоэнергетической магии. А они все же носят настоящие остроконечные шляпы и ставят всякие загадочные буквы перед своими фамилиями. Так что они знают, о чем говорят. Конец носки. Дубинс поежился. «Эй, ты там!» — закричал он. «Это стража! Выходи немедленно!» Между двумя будущими свиными тушами возникла темная фигура. «Что будем делать?» — спросил Дитрит. Фигура подняла нечто похожее на палку, держа ее на манер арбалета, и выстрелила. Что-то маленькое со звоном отскочило от шлема Дубинса. Огромная каменная лапа схватила гнома за голову, и Дитрит спрятал Дубинса за своей широкой спиной, а фигура бросилась в сторону, стреляя на бегу. Дитрит заморгал. 5 дыр рядком протянулись по его нагруднику. А потом человек выскочил в дверь и захлопнул ее за собой.